«Так, стоп!» — внезапно сказал Нуменорих. «А где Лукфи с Буревухом? Он же тоже сюда собирался. Даже с самым неторопливым возницей давным-давно можно было доехать». «А вот угадай, где он!» — ухмыльнулся Мелифара. «Сейчас проверим, прилагается ли к твоему носу хоть какое-то подобие головы». Нуменорих нахмурился. «Заблудился? Нет, погоди, не просто заблудился, а перепутал твои квартиры, старую и новую. Он и тебе успел прислать зов и пожаловаться, что прибыл на улицу хмурых туч, а там ничего интересного не происходит?» «Да нет, конечно. Я подозреваю, сэр Лукви вообще до сих пор не в курсе, что я тоже служу в тайном сыске. По крайней мере, сегодня, застав меня в зале общей работы, он расспрашивал, как продвигается моя учеба. Услышав, что я уже много лет нигде не учусь, от всего сердца поздравил с ее завершением, а потом выразил надежду, что сэр Макс, которого я, по его версии, пришел навестить, уже вернулся из отпуска и будет очень рад меня видеть». «То есть хочешь сказать насчет улицы хмурых туч, что ты просто угадал?» — изумился Мелифара. Но Минорих скромно пожал плечами. «Он не угадал, а проанализировал известные ему факты и сделал наиболее вероятный вывод», — заметил я. «Есть такая штука — мыслительный процесс. Ты, небось, и не слышал, бедняга. Был бы здесь сэр Шурф, составил бы тебе список рекомендуемой литературы для первоначального ознакомления с вопросом. Но я буду милосерден и скажу тебе: плюнь, мы любим тебя не за это, а за незаурядный художественный дар». Пока я говорил, на лице моего друга все более отчетливо проступало простое и понятное человеческое желание засветить мне в глаз. Или в челюсть. А дальше как пойдет. Но стоило упомянуть художественный дар, он заулыбался до ушей и смущенно признался: «Я сам себя за него теперь люблю. Даже не надеялся, что так здорово получится. Но бумажки-то это все-таки гораздо скромнее выглядело». «А что с Лукфи?» — напомнила Кекке. «Почему он так и не приехал сюда? Буревух, наверное, разочарован и сердит?» «Представь себе, как раз наоборот. Буревух решил, что теперь в его обязанности входит тщательный осмотр жилищ всех сотрудников тайного сыска. Не то для какого-нибудь секретного архива, где хранятся подробные сведения о личной жизни государственных служащих высшего ранга, не то просто для порядка. И с энтузиазмом принялся за работу. Ему, оказывается, давно было интересно, как живут люди, а тут вдруг сами пригласили и все показывают. Ты же знаешь Лукфи, он ни в чем не может отказать буревухам, и больше всего на свете боится их огорчить, поэтому не стал разубеждать птицу, и они взялись за дело. Судя по регулярным сообщениям Кенлих, сейчас буревух запоминает расположение флаконов с благовониями на полке в ванной. С такими темпами они до заката с места не сдвинутся. И хвала магистрам, что так. Кенлих в восторге от гостей. Она всегда мечтала близко познакомиться хотя бы с одним буревухом, но стеснялась напрашиваться на экскурсию в большой архив. Хотя я 100 раз предлагал. «Надеюсь, Лукфи не слишком огорчился, что пропустил такое потрясающее зрелище», — сказал я. «Все посмотрели на меня как на идиота». «Понимаешь, Макс, чтобы огорчиться, надо хотя бы приблизительно представлять, что именно ты пропустил», — наконец сказал Нуменорих. «Парень думает, мы сейчас просто расставляем мебель в моей новой квартире», — ухмыльнулся Мелифаро. «Немного смущен, что не помогает, но, в общем, рад, что удалось избежать хлопот. Я не стал его разубеждать».